Жаль очень, что Силистрия не взята, тогда бы вы твердой ногой стояли и за Дунаем». Чернышов заметил, что Силистрию можно взять только приступом, следовательно, с большим кровопролитием. «Мало артиллерии вы употребляете», — сказал король, — «надобны пушек 100 да мортир 30 или 40, ибо турецкие укрепления состоят в крепких и высоких стенах. Хотя бы Очаков в нынешнюю кампанию можно было взять». Чернышов заметил, что трудно перевести к нему артиллерию. 5 октября Фридрих писал об опасностях вторичного перехода через Дунай. Если бы турки первые перешли Дунай, и граф Румянцев разбил их, тогда он мог бы их преследовать за Дунай. Преследование разбитой, потерявшей потому дух армии, всегда бывает успешно. Но если наоборот, турки останутся в своем лагере, то фельдмаршал ударится в большую игру. Перешедший Дунай для нападения на них, он рискнет всем для всего. Я не стану утверждать, чтоб такой смелый удар никак не мог удастся. Военное счастье, которое до сих пор благоприятствовало русским, может поблагоприятствовать им и в этом случае. Но жребий войны изменчив, и его прошлые ласки не ручаются за будущее. Неудачи также возможны, как и успехи, и не скрою от вас, что на месте России я бы не стал так полагаться на счастье. Сольмс передал Панину депешу прусского посланника Гольца из Парижа от 4 ноября. «По письмам из Петербурга заключают, — говорилось в депеше, — что Панин не пользуется большой милостью своей государыни. Он должен разделять ее с князем Орловым и графом Чернышовым, которые очень дружны между собой. В письмах прибавляют, что эти вельможи не кажутся такими врагами Франции, как граф Панин, что министры французские и испанские часто видаются с ними и подают своим дворам надежды относительно доброго расположения Орлова и Чернышова ко Франции. Герцог Эгильон, говоря с Гольцем о наградах, полученных Панином, спрашивал его несколько раз: «Думаете ли вы, что этот министр действительно держит заведование иностранными делами, и дарованные ему милости не предвещают ли скорое удаление от дел?» Гольца уведомили, что Дюрану дано приказание осведомиться при петербургском дворе, не согласится ли последний заключить мир с Портою при посредстве Франции, которая в таком случае может добиться у турок уступки двух крымских гаваней на Черном море. В Вену о французских внушениях давали знать непосредственно из Петербурга, думая, что этим побудят Францию содействовать заключению мира России с Портою. 12 февраля австрийскому послу здесь, князю Лобковичу, была вручена бумага под заглавием «Содержание разговора графа Панина с князем Лобковичем». В этой бумаге говорилось: «Венскому двору известно старание Франции запутать все политические дела Европы с единственной целью воспрепятствовать соглашению трех дворов относительно Польши или, наконец, воспрепятствовать исполнению этого соглашения. Здесь Дюран не перестает выставлять выгоды, какие получила бы Россия, войдя в тесную связь с его двором. Через это она вывела бы свои дела из нерешительного положения. Дюран прямо и открыто предлагает союз между Россией, Францией и Швецией. Это предложение, очевидно, клонится к тому, чтобы охладить Россию, ослабить ее деятельность при исполнении означенного соглашения. И хотя еще ей не предлагают уклониться от соглашения, однако указывают уже на большие выгоды, которые получит она от новых связей. Нет двора, где бы Франция не интриговала против раздела Польши. Даже британское министерство обольщено до такой степени, что поддерживает в Константинополе все французские интриги против мира ввиду торговли на Черном море. Известно, что русский двор отказался от Молдавии и Валахии из уважения к венскому двору, и никакие другие соображения не могли бы побудить его к принесению этой жертвы. В таком положении дел было бы действием, согласным со справедливостью и миролюбием венского двора, если бы он предписал своему министру в Константинополе открыть Порте глаза насчет двойной интриги Франции, которая работает в пользу Швеции в одно время и в Петербурге, и в Константинополе, и вместе с тем объявить Порте, что если она позволит себе увлечься чуждыми видами к продолжению военных действий, то Австрия не только предоставит ее военному счастью, но для поддержания равновесия в случае шведской диверсии примет сторону России, как прежде принимала сторону Порты. Кауниц, уверяя князя Голицына в искренности и усердии, с какими австрийский посланник по предписанию своего двора поддерживает русские интересы в Константинополе, прибавил, что Австрия ожидает и от России для себя услуги. «Мы были бы очень благодарны петербургскому двору», — продолжал он, — «если бы Россия не подала повода к разрыву со Швецией, если бы ограничилась уничтожением неприятных ей вещей в новой правительственной форме путем мирных переговоров». Кауниц просил Голицына писать об этом почаще графу Панину. Голицын отвечал, что Россия, конечно, не начнет легкомысленно новой войны, но дело в том, что Франция своими интригами воспрепятствует королю шведскому войти в какие бы то ни было соглашения, и может ли русский двор видеть хладнокровно существование в Швеции правительственной формы, противной его гарантии и его интересам?